И он, считая, что в данном случае субординация роли не играет, иначе не стали бы совещаться, Кахович просто приказал бы. При всей должностной дистанции между ним и заместителем наркома, глядя прямо в недовольное лицо Каховича, предложил, не торопясь, в течение месяца исподволь проверить, что это за люди, почему оказались в списке, как ведут себя по селам, и тогда уже решать по каждому конкретно. Притом Гурин даже полагал, что ему удастся при правильной работе склонить этих людей к добровольной выдаче оружия и добровольному отказу от борьбы с советской властью. Каховича рассуждения лейтенанта и удивили, и озадачили. Начальник КРО предлагал нечто такое, чего не было еще в практике борьбы с националистическим подпольем. Сам он, Кахович, был убежден, что захваченный список дает превосходную возможность принять против подполья самые решительные меры. По возможности быстро следовало стянуть в Ломжу достаточные силы и бросить по тем селам, где значились боевые группы. Сразу и везде одновременно схватить всех внесенных в списки, командиров и рядовых, а уж потом с ними разобраться. Изобличенных в терроре предать суду, прочих выселить из республики. По крайней мере, здесь, в приграничной зоне, воздух станет чище и здоровее. Впрочем, Кахович не мог не признать, что в рассуждениях Гурина есть логика. Зная, что последнее слово все равно за ним, подумал, интересно, как и чем этот сибиряк будет обосновывать свое решение? Хватит ли смелости стоять на своем? Не отступится ли, если нажать на него? Можно подумать, вы только что... Не в бою были, а проповедь о всепрощении Самвона читали. Будто вы за эти месяцы ни над одной могилой не стояли, будто лицо классового врага не знаете. Добровольного отказа от борьбы ждете, добровольной выдачи оружия? От кого? Подумайте-ка еще раз, может, найдется иное решение? Гурин кивнул. Отчего же, товарищ замнаркома, второе решение возможно, одновременный арест по селам. Кахович слушал все более удивляясь. Лейтенант, слово в слово, будто читая его собственные мысли, раскладывал по полочкам план Каховича. И тут же разгромил этот план. Спокойно, будто не понимая, что разделывается с точки зрения замнаркома. Ясно же, что такая операция — дело во вред. Только вызовет по селам массовую панику и всеобщее неудовольствие. Что базу для создания подобных списков в будущем это не ликвидирует. Процент поляков среди населения в этих местах все же высок, а недовольство людей такой крупномасштабной операцией только сыграет на руку очередному эмиссару Варшавы или сбежавшему сегодня поручику Рогальскому. Кахович не перебил, не оборвал. Что же, в логике и смелости этому сибиряку не откажешь. Подумал от чего-то о себе с долей сожаления и досады. Сам всего этого не увидел. Потом, конечно, разобрался бы, но сейчас вот нет. Дневник. А может, стал привыкать к шаблону? Вскрыл, разгромил, выявил, поводил, арестовал. А Артур Христианович мог и иначе. Велел Гурину садиться. Обернулся к Ельченко. Точка зрения начальника КРО мне ясна. А что думает полковой комиссар? Махнул рукой, разрешая говорить, не вставая. Твердая позиция Гурина была по душе Ельченко, ибо все, о чем говорил и чего не договаривал Семен Васильевич, считал правильным и разумным. Эту свою точку зрения Ельченко и высказал, хотя и не так категорично, как Гурин. Разумеется, право решения оставалось за Каховичем, и приказать он мог. Но в нем уже поселилось сомнение. Перед тем, как отпустить Гурина, пожал ему руку, сказал, что операцию оценивает как удачную по всем позициям. И по замыслу, и по подготовке, проведению и результату. Оставшись один на один с Ельченко, велел срочно подготовить докладную, изложить соображения управления, снять копию списка. Зная, что вопрос заденет самолюбие полкового комиссара, не удержался, спросил с улыбкой, «Как вы с ним ладите, с вашим Гуриным?» «Настырный он, как считаете?» Ельченко пожал плечами. Неровный тон за наркома, ни улыбка не обманули комиссара. Он был слишком умен для этого. Гурин только по делу настырный. «Попадет к другому начальнику, вполне может свернуть себе шею. А мне с таким работать интересно, товарищ замнаркома». Гурин знал. Без надежного заместителя отдел будет работать в полсилы. Проработав с Хмелевым месяц, понял, что ничего лучшего желать бы себе не мог. На него можно было положиться всегда и во всем. У этого человека с плечами дискобола и тонким косым пробором, модным У Краскома в 20-е годы оказалась светлая голова и твердый характер. Как и сам Гурин, он прошагал за 10 лет службы в УГПУ и НКВД все ступеньки служебной лестницы, поднявшись от оперуполномоченного КРО до заместителя начальника областного отдела, только прибыл в Западную Белоруссию не из Сибири, а из Ульяновска. Хмелев был на полгода старше Гурина. Звание имел такое же. Первое время относился к Семену Васильевичу словно бы настороженно. Гурин чувствовал, приглядывается. Однако после октябрьской операции в Лабском районе, когда оба они четко вышли с двух сторон на засевшую в пуще полусотенную банду и не дали ей вырваться, ледок в душе Хмелева растаял. Гурин не делил работу на интересную и неинтересную, важную и неважную. Хмелев на порученное дело смотрел так же. Гурин не разграничивал временно служебное и личное. Хмелев мог не уходить из управления сутками. Гурин был убежден, что не должен сиднем сидеть в управлении, а обязан бывать в районах. Хмелев считал, так и быть должно. Они поделили область, чтобы не ездить гужом друг за другом. Только время поездок обговаривали, чтобы один из них всегда был на месте. Словом, Гурин оставил за себя Хмелева и в тот же день уехал обратно в Ломжу. Работа там была выше головы. Предстояло вывести на армейские склады захваченное оружие и боеприпасы из лесного лагеря, сфотографировать всех участников разгромленного отряда, живых и мертвых, провести опознание по селам, где были совершены акты террора, выявить виновных и обстоятельно допросить Харунжева Виктора Цепеля, того, что просил шинель. Семен Васильевич по тем первым словам понял, что тут есть за что уцепиться, и оказался прав. Харунжий все еще пребывал после сентябрьского поражения в состоянии душевной подавленности, не сумел найти себя. Смысла в том, что делал, не видел, оставалось одно отчаяние и сознание полного бессилия. Был он уроженцем Минска, родители увезли его в Белосток в 20-м году. Мальчишкой русский язык он не весь забыл. Так что Гурин мог разговаривать с ним без переводчика, и это было очень хорошо. В разговоре не только слова важны, но и тон, и жест, с каким слово сказано, а иногда и пауза больше скажет, чем слово. Как все это уловить, когда работаешь с переводчиком? Бесед с Цепелем было много, долгих и коротких, бурных и спокойных. Виктор был совсем не глуп и начитан, в армию его призвали в последние августовские дни, когда началась, наконец, запоздавшая и потому бессмысленная мобилизация. А так работал в Белостоке мастером на мебельной фабрике пана Бергера. Считал себя польским патриотом, альфы же и омегой польского патриотизма были для него границы 1772 года. Гурин к этим беседам готовился основательно, выискал в городской библиотеке в Белостоке все, что было по истории Польши на русском языке. По ночам читал с огромным интересом сочинения варшавского профессора Шимона Аскенази о царстве польском. Едвига Францевна, библиотекарь, видя его интерес, принесла из дома и доверила польский летописец, хронику Польши от Мечислава I от года 964-го. С перечислением всех королей, королев и их детей, с описанием важнейших их деяний и войн против немцев и русских, турок, венгров и шведов за 8 минувших веков. Книга, изданная в Санкт-Петербурге в год 1783, посвящена была князю Григорию Потемкину. Перечисление всех его титулов, чинов и наград занимало ровно две страницы, но особо Семена Васильевича удивил отпечатанный в типографии же и вшитый в книгу список подписчиков на книгу от Иосафа, епископа Нижегородского, до лейб-гвардии Преображенского полка поручика Лукиана Федорова. Эту книгу, небольшую, в твердом переплете желтой кожи, Семен Васильевич штудировал с карандашом в руке. Всех королей не упомнишь, но выдающихся из каждой династии знать следовало и дела их, и войны, ведь Цепель знал. Павел Ламейко только глаза раскрывал от удивления, слушая, как Семен Васильевич с полным знанием дела толкует о Майской конституции и Люблинской или Кревской унии, о польских западных землях и их насильственной германизации, или говоря о внутреннем неустройстве Речи Посполитой. Вдруг приводит слова короля Стефана Батория: «Поляки, своим существованием вы обязаны не законам вашим, которых вы не знаете, не вашему правительству, которого вы не желаете признавать, а случаю». Эти слова короля Батория Цепель тоже знал. Тут же и ответил, что Батория чтит как великого воина, однако Семиградием своим Стефан правил единовластно, а в Польше был не монархом, но лишь первым в Совете, ибо Речь Посполитая была шляхетской республикой, где в речи и доблести любой шляхтич, даже самый бедный, равен был королю. Слова же, обидные для шляхты, Батори потому и сказал, что на Сейме в 1582 году просили Батори установить основательный и твердый порядок выбора короля, однако предложение Батория сам же Сейм и отверг, ибо увидел в них ущемление золотой шляхетской вольности. Павлу Ламейко слушать такие речи было интересно и завидно, вот бы ему столько знать. Работники Спиранского провели опознание по селам и выявили всех, кто причастен был к террору. Трое из них были убиты на болоте, пятерых готовили к открытому судебному процессу. Виктора Цепеля Горин допросил по актам террора, когда дело было фактически закончено. От террора Цепель решительно отмежевался, заявил, что все убийства на совести поручика Рогальского. И хотя такие показания заманчиво было использовать, Горин сказал Спиранскому, что никаких очных ставок с обвиняемым он Харунжеву давать не разрешит, что материалов для процесса и без того достаточно, а сам Цепель к террору не причастен, и потому в суд вызывать его надобности нет. Спиранский, понимающе улыбнулся, сказал с уважением: «Вы, чувствую, в конце концов обратите его в нашу веру». «Обращу или нет, заранее не скажу, но хотел бы. Вы его без меня не трогайте, у него есть над чем подумать. Вернусь через 2 дня из Белостока, тогда с ним все и решим». Но решение у Гурина уже давно сложилось. Ему нужна была лишь санкция Ельченко. Затем и поехал. Вернувшись через 2 дня, тут же распорядился вызвать Харунжева к нему. Держали Цепеля в строгой изоляции от остальных участников группы. На прогулку выводили отдельно от всех. В камере он был один. Горину в глубине души нравился этот высокий, широкоплечий человек. Подобранная ему еще в лагере форма, зеленоватый китель с густым рядом блестящих пуговиц, зеленые галифе и крепкие офицерские сапоги на толстой подошве, сидела на нем ладно, с каким-то особым шиком, словно Цепель и родился, и вырос в строю. И Горину на ум приходила вычитанная где-то фраза: «Росли дети, которые раньше выучивались патриотическим чувствам, чем молитвам». Когда Цепеля ввели, Горин поздоровался, велел садиться, достал из кармана тройку, сам не курил, но для него держал наготове. Харунжеву пришлись по душе эти наши ароматные папиросы. Повязку с головы Цепеля уже сняли. Смешное дело, пуля его не задела. Ободрал кожу на голове, наткнувшись на сук. Светлые, зачесанные назад волосы, серые, широко расставленные глаза. Глядя, с каким удовольствием затянулся Цепель, Горин бросил ненароком: «Не надоела еще тюрьма?» Цепель внимательно посмотрел в лицо Гурина, ответил вопросом: «Хотите меня отпустить? Отпустить просто так?» Он, разумеется, понимал, что русский не стал бы вести эти дискуссии, не будь у него на то веской причины. Гурин встал, вышел из-за стола, взял стул, подсел к Цепелю. «Догадлив, пан Харунжи, ну, тем лучше. Разумеется, мы ведем разведку в стане врага, и я был бы рад, решившись вы помочь мне в этом. Однако ваши друзья беспощадны к тем, кого считают изменниками. Известно вам это?» Цепель молча кивнул, знал, отступнику смерть. А разведчик из него был что надо, находчив, смел, хладнокровен, только не созрел еще, чтобы нам помогать. Нет в нем еще той убежденности, ради которой идут на смерть. «Мы вас отпускаем, потому что уверены, вы теперь не поднимете оружие против советской власти и обязательство мне такое дадите, так?» «Так, паны, в этом вы правы. Но что же мне дальше делать?» Гурин ответил, что самым разумным, пожалуй, будет, если Цепель вернется в Белосток. Родители его все еще жили там, на улице Домбровского. Гурин проверял. Цепель, понимающе кивал: «Да, так хорошо. Им можно будет сказать им, что бежал от немцев, вел против них подпольную работу, грозил арест, что-нибудь в этом духе». Гурин подтвердил: «Да, так сказать можно». Подумал, вот и легенду уже для себя наметил, быстро ориентируется. «Что до работы, то сказал, у нас безработицы не бывает. Идите хоть на ту же мебельную фабрику, она теперь национализирована, там нужны опытные работники». Это Гурин тоже специально проверил. Взял написанное Харунжем обязательство, отдал вошедшему Илье Перельману, чтобы перевел. Сказал Цепелю напоследок: «Хочу, чтобы вы поняли, поляк здесь такой же гражданин, как и белорус, и литовец, украинец или русский. И если поляк верит в Бога по католическому канону, никто не имеет права понуждать его к безбожию. Костелов тут не закрыли, ксензов под арест не посадили, и нет у нас вражды к людям иной крови. Такая наша идеология. Словом, поработайте, осмотритесь, и никак особо не выделяя и не подчеркивая, все тем же благожелательным тоном произнес те именно слова, ради которых и вел с Цепелем все эти долгие беседы. В них и заключался тайный смысл. И если придете к выводу, что я прав, и будет у вас такое желание продолжить наши беседы, позвоните. Вот номер моего телефона. Цеппель только теперь заметил, что тонкая ароматная папироса с золотым ободочком в его пальцах давно потухла. Взял со стола спички, снова закурил, после затяжки сказал: «Итак, паня, я вами отпущен. Вами прощен и могу жить вольно, однако жить ни во что не верю не могу. Во что же мне поверить? Возрождение Польши с помощью большевизма? Что, Россия в том заинтересована, и разве вы сами в это верите?» Гурин кивнул. «Я убежден. Каждый народ имеет право на независимое существование. Это сказал Ленин, и не только сказал, но и подписал декрет Совнаркома от 29 августа 18 года. Уж этот-то декрет вам не знать нельзя. Декретом признано за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство. Но ведь политика наша все та же, как и при Ленине. Мы были и есть коммунисты, большевики, и тем гордимся. Я слово «большевик» понимаю иначе. Ну, то политика. Что будет с солдатами моей роты? Террористы пойдут под суд. Кто в терроре не повинен, кого затянули обманом или принуждением, отпустим по домам, как и вас. Вот это и есть большевизм, как мы его понимаем.